Еще позже. Минивэн Юнми возвращается после посещения больницы. Юне, пока машина стоит на перекрестке, обращаюсь я к своему менеджеру. Ты не знаешь, где можно купить что-нибудь красивое? Красивое? Поворачивается она ко мне. Что ты имеешь в виду? Ну, я вот думаю, что тонкий золотой браслетик будет хорошо сочетаться с моим камуфляжем. Как думаешь? Смотрим друг на друга с вопросом во взгляде. Браслет? Сомнением в голосе переспрашивает Юне. Ну, не знаю. Нужно померить, посмотреть, как будет. Поехали померим, с азартом предлагаю ей я. Где тут есть приличный ювелирный магазин? Юне округляет глаза. Юнми, ты чего? У тебя полно работы. Сроки все летят. Тебе работать надо. Чтобы работать, нужно настроение, отвечаю я. Заедем, купим Юнми браслетик и поедем работать. «Юнми?» – непонимающе смотрит на меня мой менеджер. «Упс, оговорился. Нужно выплывать». «Да, Юнми хочет купить себе что-то красивое», – говорю я, смотря на нее. «Не нужно так говорить о себе, словно ты очень большая особа. Это некрасиво», – осуждает мое поведение Юне. «Хорошо, не буду», – покладисто соглашаюсь я и прошу взамен. «Госпожа персональный менеджер». «Давайте остановимся, сделаем небольшой шопинг. Очень надо». «Кому надо?» «Помягчев?» – спрашивает Юне. «Мне надо», – отвечаю я, хотя на самом деле нужно не мне, а той, кого я как-то назвал своей девушкой и обещал заботиться и беречь. Эта мысль возникла вот прямо сейчас, недавно, в процессе обдумывания результата поездки в больницу. Там нас приняли сразу. Повезло, врач оказался в этот момент свободным. Пришлось только подождать, пока сделают анализ крови. С ним тоже повезло. По словам врача, после ознакомления с его результатами, все выглядело безопасно. Уровень гормонов превышен везде, по всем параметрам. Но он стал немного ниже по сравнению с моими предыдущими показаниями, и каких-либо вывихов нет. «Пропорциональное соотношение», – сказал врач, – «без изменений». «Как оно было, так оно и осталось, так что все хорошо». Испытывая невероятное облегчение от того, что все хорошо, я выставил из кабинета за дверь Юне, чтобы задать врачу личный вопрос. Я не стал пугать его откровением, что мне вновь начали нравиться девочки. Завуалировал тему, спросив, почему-то хочется больше секса, чем раньше. Врач посмотрел на меня, похлопал глазами и, подумав, взялся объяснять, как такое может быть. В общем, если в двух словах, идея у него следующая. Вполне возможно, что работа организма над перестройкой тела подошла к своему завершению. Снижение уровня гормонов можно расценивать как сигнал. Вполне вероятно, что их высокий фон мог как-то понижать либидо, чтобы не отвлекать организм от тех процессов, которые в нем происходили. А раз сейчас все начинает приходить в норму, то нет ничего удивительного в том, что вновь появляются эмоции и чувства, которые раньше были придавлены. Еще повышению желания могут способствовать отдых, хороший сон, усиленные физические упражнения на свежем воздухе. «Армия на меня негативно влияет, однозначно», – подумал я. Еще врач сказал, что у меня все прекрасно, что гормональный взрыв протекает по самому благоприятному варианту, дав мне красивое тело и красивое лицо. Поскольку уровень гормонов пошел вниз, то следует ожидать, что текущие пропорции у меня зафиксируются примерно в том состоянии, которое есть у них сейчас. И мне надо искренне благодарить Бога, судьбу и собственное тело, что вышло так, как оно вышло. И вот, еще раз прокручивая в голове мой разговор с врачом, вспомнил, что когда-то обещал перед зеркалом. Вспомнил и понял, что я пустозвон, ничего из обещанного не выполнил. Вместо этого была одна работа, недосып, нервотрепка и никакой осознанной любви и благодарности к собственному телу. Действительно, поразительно, что в таких условиях оно продолжало делать все, чтобы мне было как можно лучше. Поняв это, мне стало стыдно, и я решил сделать хоть что-то в знак ответной благодарности. Возможно, выглядит несколько некрасиво, словно мне напомнили, а я откупаюсь. Но ничего другого пока в голову не приходит. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что при мысли о браслетике возникает чувство «хочется». А если хочется, то значит я на правильном пути. «Юне, где можно купить действительно стоящую вещь?» – с спрашиваю я. Та на мгновение задумывается. «Если дорогую и брендовую, то лучше, наверное, поехать в Лотте», – говорит она. «Универмаг Лотте Department Store Main. В нём продают товары брендов высокой и высшей ценовой категории». «Едем в Лотте», – командую я. «Юнми, а работа?» «Мы быстро, в ювелирку и всё. Ты в военной форме. Вспомни, как на тебя смотрели в больнице». «Раз я служу, я должна носить форму». «Да, но не в туфлях». «А в чём, в кроссовках?» «Потом мне разрешили носить туфли. Командир части разрешил». «Юнми, будет опять скандал. Директор Юсон не поймёт твоего шопинга. У агентства сложная ситуация со сроками». «Пусть директор прокачивает у себя чувство сострадания и понимания к своим работникам». «Юнми, он руководитель твоего агентства. Ты не должна проявлять к нему неуважение». «Я уважаю директора Юсона как могу». «Юнми, прекрати. В универмаге могут быть поклонники. У нас сейчас всего один охранник». «Это же известный универмаг». «Значит, в нём должна быть хорошая охрана. Раз они так круты, значит, их должны посещать знаменитости. А раз так, то отсюда следует, что они уже сталкивались с такими ситуациями и имеют опыт их решения. Поэтому шопинг будет безопасным». «Юнми, почему ты так упрямишься?» «Я хочу в Лотте». «Фу». «Позже. Возле универмага Лотте». «Фига себе, вот это хоромина!» Думаю я, выйдя из машины и окидывая взглядом возвышающееся рядом со стоянкой здание универмага. «Тут, пожалуй, особых проблем не составит потеряться на пару дней. Как-то до этого все мои маршруты по Сеулу пролегали мимо этого центра потрат. Так что это будет наше первое знакомство. Интересно, а вот то большое панно на фасаде с изображением какого-то бренда, сколько мне заплатят, если там будет моё лицо?» Место действия – Сеул, парк Сонджоннын, место захоронения двух королей эпохи Чосон. Время действия – этот же день. От красных ворот Ханмун, показывающих своим цветом, что за ними находится священное место, держась с низкой стороны дорожки, к могиле короля Сонджона неспешной походкой движется госпожа Муран. Дорожка сделана двумя уровнями с определенным смыслом. Та часть, что повыше, предназначена для почившего короля. Другая, та, что ниже, для всех остальных. Дойдя до камня Пегак, на котором написано имя хозяина захоронения, она останавливается и долго стоит, молча смотря на надпись, сделанную несколько сотен лет назад. «Прошу прощения, великий король Сонджон, за то, что намереваюсь потревожить твой покой», наконец произносит она. «Прошу, прояви великодушие и не прогневись за это на меня и мою семью. Но мне нужен знак или твое слово, чтобы понять, кто такая эта Юнми. Она обычная девочка? Или она и вправду реинкарнация королевы Менсонхва? Великий король, смилуйся, соблаговоли послать знак». Опустив голову, так что подбородок прижимается к груди, Муран некоторое время стоит в этой позе, потом поднимает голову, и, перейдя на высокую, королевскую сторону дороги, идёт по ней к могиле, зайдя внутрь границы захоронения. Парк Сонджоннын. Захоронение короля Сонджон. «Смотрите, смотрите, что делает эта Аджума!» Заметив действия Муран, восклицает женщина, гуляющая по парку в компании двух своих подруг. Трое женщин останавливаются, смотрят и, в ожидании, что же будет дальше, обсуждают происходящее. Зачем она подошла так близко к могиле? Разве она не знает, что так не принято? «Смотрите, смотрите, она стоит на королевской дороге!» «И правда, ой ты божечки мои!» «Что она хочет сказать своим поступком? Что она родственница королевской семьи?» «Скорее всего, она сумасшедшая!» «Тссс, это Мудан! Она взывает к духу умершего короля!» «Думаешь? А где тогда её красные одеяния?» «Может, она пришла по какому-то сложному вопросу и не хочет, чтобы её заметили?» «Если ей пришлось прийти на могилу, это вопрос точно очень сложный. Наверное, кого-то хочет приворожить». «Ой, как интересно! Давайте смотреть, что дальше будет». «Давайте лучше пойдём отсюда, а то если нас Мудан проклянёт, тысячу лет потом счастья не будет». «Да, давайте лучше пойдём, если ещё дух короля на нас рассердится, что мешаем, вообще плохо будет». «Вот жалость-то, никогда не видела духа». «Лучше и не надо, целее будешь». Три женщины, оглядываясь, уходят от могилы по аллее в парк, оставляя Муран одну в ожидании ответа на свой вопрос.